Тут же раздался умиротворяющий голос Лиэлина. Через мгновение все встревожившиеся пираты успокоились. Корпус корабля резко наклонился и продолжал опускаться все ниже. Казалось, словно мощное чудовище сотрясало дно океана. Сейчас каждому человеку на корабле оставалось только возлагать свои надежды на Лиэлина, который был волшебником. Изабель стояла к Лиэлину ближе всех, поэтому смогла заметить, как на его лице вдруг возникло странное возбужденное выражение. «Наконец-то, я ждал этого, этот противник мой, не вмешивайся». Даже не дожидаясь ее ответа, Лиэлин тут же спрыгнул с палубы корабля. Глава 821. Магическое плетение 1 ранга. Мучительно холодная морская вода, казалось, пробирала до самых костей, когда черная фигура, размером с гору, внезапно появилась перед Лиэлином. Как только Ичиб закончил сканирование, характеристики мутировавшей тигровой акулы высветились перед его глазами. Мутировавшая тигровая акула. Примерные характеристики. Сила. 7. Ловкость. 2-4. Живучесть. 13. Дух. 3. Способности. 1. Акулья кожа. Кожа мутировавшей тигровой акулы имеет небольшое сопротивление к физическим и магическим атакам. 2. Малая регенерация. Способность восстанавливать определенное количество жизненной силы. Неплохо, неплохо. С таким телосложением и обильной энергией, она достойна зваться глубоководным существом. Глаза Лиэлина засияли красным светом. Водная проворность. Тело Лиэлина засияло, и он стал быстро перемещаться в толще воды. Благодаря этому он стал перемещаться в воде так же ловко, как и на суше. Вызывая огромные вибрации, по воде пронеслась мощная звуковая волна. Силовое поле вокруг магических доспехов Лиэлина заскрипело, словно не в силах выдержать настолько мощную атаку. Тигровую акулу мало заботил такой крошечный Лиэлин, и она использовала свой гигантский спинной плавник, чтобы ударить по черному тигру. Похоже, она хотела перевернуть корабль. В этой ситуации Лиэлин немедленно подплыл к тигровой акуле сзади и начал подниматься по ее грубой коже. Согласно карте, оно должно быть где-то здесь. Многочисленные теневые кинжалы внезапно возникли в его руке, когда он прокричал: «Облако кинжалов! Ледяной нож!» Ледяные кинжалы погрузились в спину мутировавшей тигровой акулы, заставляя ее тело неистово извиваться. Обильные фонтаны свежей крови начали изливаться из ран на ее теле. Ее акулья кожа рвалась под ударами Лиэлина, как бумага. Взрыв! Взрыв! Взрыв! В этот момент тело мутировавшей тигровой акулы, казалось, стало для нее обузой. Поскольку оно было таким огромным, она могла только яростно трясти им, надеясь сбросить с себя Лиэлина. В одно мгновение тигровая акула повернулась так, что Лиэлин оказался прямо напротив корабля. Она, казалось, хотела просто раздавить Лиэлина. Однако задолго до того, как это ужасное столкновение могло произойти, в руке Лиэлина возник светящийся кинжал цвета крови, который оказался кинжалом дьявольской крови. Ее артерия здесь. Глаза Лиэлина сверкнули, и он ударил кинжалом вниз. Мутировавшая тигровая акула взревела от ярости, и ее движения на мгновение остановились. После этого она начала раскачиваться и дергаться еще сильнее, чем раньше, что заставило Лиэлина почувствовать себя так, будто он катался на американских горках. Лиэлин воспользовался заклинанием адгезия и, наконец, смог твердо и цепко закрепиться на теле тигровой акулы, словно ящерица. Он ощущал сильный жар, исходящий из ладони, а кинжал, словно жадный дьявол, неустанно поглощал жизненную силу тигровой акулы. Под поглощением от кинжала дьявольской крови, спина мутировавшей тигровой акулы начала атрофироваться, обнажая высохшую и разъятую плоть, после чего это место начало разъедаться. Мутировавшая тигровая акула испытывала крайне сильную агонию. Она забыла о корабле черных тигров и начала с огромной скоростью погружаться в море, неустанно опускаясь все глубже и глубже. Однако Лиэлин, оказавшись в такой ситуации, по-прежнему сохранял спокойствие. Организм мутировавшей тигровой акулы был очень мощным, поэтому он и получал от нее соответствующее усиление. Он прислушивался к постоянно выскакивающим уведомлениям и чипа и видел, как его собственные характеристики медленно увеличиваются, ясно ощущая, что жизненная сила этого монстра постоянно истощается. Кинжал дьявольской крови превращал ее жизненную силу в другую форму энергии и переносил ее в его тело. Наконец, мутировавшая тигровая акула совершила свой последний рывок и затихла. Ее зловещие глаза потеряли свой блеск, и она медленно, как тонущий корабль, начала погружаться на морское дно. На этом все не закончилось. Первоначально блестящая кожа тигровой акулы полностью иссякла, став похожей на кору древнего дерева, и даже ее первоначально огромное тело уменьшилось теперь наполовину. Если бы кто-то рассек ее тело, то смог бы увидеть, что ее внутренние органы также потеряли всю свою жизненную силу и превратились в груду отходов. Бип. Носитель убил мутировавшую тигровую акулу и получил толчок от кинжала дьявольской крови. Сила увеличилась на 0,1, живучесть на 0,3, духовная сила на 0,009 единиц. В этот момент и чип выдал свое последнее уведомление, и Лилин увидел перед собой свои окончательные характеристики. Лилин Фаулин. Раса. Человек. Волшебник 7 ранга. Сила. 2,6. Ловкость. 2. Живучесть. 4. Дух. 7. Состояние. Здоров. Навыки. Крепок. Эрудирован. Слоты заклинаний. 3 ранга. 1. 2 ранга. 3. 1 ранга. 4. 0 ранга. Эта мутировавшая тигровая акула оказалась гораздо сильнее, чем те наемники. Однако я смог лишь ненамного поднять свои характеристики, и самое большее, что она мне дала, это повышение живучести на 0,3. Моя духовная сила почти не изменилась, нахмурившись, заключил Лилин. По мере того, как увеличивались его характеристики, и каждая характеристика достигала отметки в 10 единиц, кинжал дьявольской крови становился все менее полезным. В конце концов, когда-нибудь этот кинжал станет для него бесполезен. Однако, в открытом море полно ресурсов. Множество капель воды составляют целый океан, поэтому этого должно быть достаточно, чтобы я смог продвинуться до волшебника 9 го или даже 10 го ранга. Выражение лица Лилина помрачнело. Это было одним из его планов. Способность пожирать плоть с помощью кинжала дьявольской крови означала, что, помимо профессионалов высокого уровня, единственным местом, способным прокормить его, было открытое море. Тела глубоководных существ были ужасающе массивными, и повсюду можно было найти организмы, полные жизненной силы. Естественно, все эти монстры обладали собственным интеллектом и верой, поэтому их убийство навредило бы его репутации и могло даже заставить богов других рас вмешаться. Это могло даже привлечь внимание сумасшедших друидов, которые, естественно, враждебно относились к тем, кто вредил природе. Теперь, однако, кровь на черном тигре привлекла бы множество монстров, так что у него просто не было возможности обойти их стороной. Можно было представить, что в ближайшем будущем Лилин привлечет не одно морское чудовище, и все они станут нескончаемым потоком жизненной силы, продвигающей его вперед. Тело Лилина с громким всплеском вылетело из-под поверхности моря, и он приземлился на палубу. «Кузен Лилин, ты в порядке?» — с беспокойством спросила у него Изабель. «Я в порядке, продолжаем плавание». Лилин махнул рукой, и все моряки, услышавшие его приказ, вдруг стали нерасторопными. Он был в порядке, но им было ясно, что встреченный ими ужасающе мощный монстр все еще неудержимо выл на морском дне. Они могли только догадываться о мощном сражении, которое произошло после того, как Лилин погрузился в воду. Оказалось, что их капитан способен убить даже мутировавшую тигровую акулу. Очень быстро, даже самые испуганные пираты начали смотреть на Лилина глазами, переполненными уважения. Они восхищались только сильными, и теперь, когда Лилин раскрыл свою дикую природу, он показал им и свои мощные способности. Этого метода кнута и пряника было достаточно, чтобы подчинить этих старых пиратов. Их подсознательные действия заставили Лилина улыбнуться, зная, что в будущем подобное будет происходить еще много и много раз. После битвы на острове Полумерфолков, он, возможно, заполучит армию пиратов, которые будут послушно ему подчиняться. Под солнечным и безоблачным небом, Робин Гуд с нескрываемым уважением в глазах докладывал Лилину: «Капитан, мы достигнем острова Полумерфолков, когда в песочных часах останется половина песка. Я знаю, отдай приказ готовиться к сражению». Лилин смотрел в сторону и, казалось, о чем-то задумался. Все же Робин Гуд этого не заметил, и сразу же приступил к выполнению его приказа. В действительности, в этот самый момент Лилин испытывал огромные изменения. С тех пор, как он сразился с мутировавшей тигровой акулой, он атаковал уже много других морских монстров. Благодаря кинжалу дьявольской крови, все они стали подарками, позволившими его характеристикам неуклонно расти. Самым главным было то, что после повышения увеличения его силы, скорость, с которой Ичип анализировал плетение, значительно возросла. Множество символов 0 и 1 ранга светились перед глазами Лилина, словно формируя в своем массиве тайну вселенной. Только когда он услышал резкий и ясный звон, Лилин вышел из своего состояния транса, и чип высветил перед ним его последние характеристики. Бип. Плетение 1 ранга полностью проанализировано. Прогресс 100%. Процесс анализа плетения. Плетение 0 ранга. 100%. Плетение 1 ранга. 100%. Плетение 2 ранга. 13.61%. Плетение 3 ранга. 0.45%. Чем выше был ранг плетения, тем труднее было его анализировать. Особенно это касалось плетения 3 ранга, анализ которого еще не достиг даже 1%. Однако Лилин уже был очень доволен. Бип. Плетение 1 ранга полностью проанализировано. Теперь носитель имеет все магические модели 1 ранга, и заклинания не будут удаляться. Носитель освобождается от забывания заклинаний. Уведомления и чипа непрерывным потоком высвечивались перед глазами Лилина. Лилин теперь ощущал, как перед ним раскрывается очередной слой плетения, и многие модели заклинаний 1 ранга, от базовой тревоги до заклинаний устойчивости, и даже таких пугающих заклинаний, как ослабляющий луч некроманта, высветились перед ним. После освоения плетения 1 ранга, он не только освободился от всех ограничений моделей заклинаний 1 ранга, но и мог теперь напрямую использовать свою духовную силу для волшебства. Это даже дало ему возможность воспользоваться множеством преимуществ плетения. Можно сказать, что преимущества, вызванные его продвижением, были для него намного полезнее, чем продвижение к более высокому рангу в качестве волшебника, особенно когда он уже готовился напасть на остров полумерфолков. Лилин ничего не мог не взглянуть на свои характеристики. Лилин Фаулин. Раса. Человек, волшебник 7 ранга, сила, 3-5, ловкость, 3, живучесть, 4-5, дух, 7-9, статус, здоров, врожденные навыки, крепок, эрудирован, слоты заклинаний, 3 ранга, 1, 2 ранга, 3, 1 ранга, 0 ранга, ежедневные плавания вкупе с постоянными сражениями с морскими монстрами внесли огромный вклад в его силу. Глава 822. Рассвет войны. Моя духовная сила достигла очередного узкого места. Возможно, после этой битвы я смогу прорваться. С тех пор, как Лилин стал волшебником 7 ранга, не прошло даже месяца. С таким пугающим темпом развития не мог сравниться даже средний талантливый гений. Его скорость была абсолютно чудовищной. Естественно, Лилин продвигался так быстро благодаря действию кинжала дьявольской крови, а особенно, благодаря своему прочному фундаменту. Именно из-за своей базы он мог контролировать взрывное увеличение своей жизненной силы и других характеристик. На его месте, Изабель давно бы уже сошла с ума или стала дьяволом. «Впереди флот!» — внезапно закричал пират на мачте. «Я вижу флаг пиратов Мирфолков, это их линкор». Эта новость особенно встревожила Лилина. Такие атаки из-под тишка не могли быть успешными снова и снова. Пираты Мирфолки давно делали приготовления вокруг их логова, и им было бы несложно их заметить. Свистать всех наверх, всем готовиться к бою. Самое важное в морском сражении – дальние атаки и абордаж. После криков Робин Гуда, десятки пиратов и моряков поднялись на палубу, держа в руках оружие, светящееся синим светом и обмазанное ядом. Черные тигры, ранее уже сражавшиеся с мирфолками, испытывали сильный страх. Только оружие в их руках и присутствие Лилина немного их успокаивало. Этим пиратам еще учиться и учиться. Изабель и Робин Гуд подошли к Лилину с тревожными выражениями на лицах. «Не волнуйтесь, поле боя – лучший учитель. Смерть поможет отсеять мусор. В конце концов, если они умудрятся проиграть врагу даже с предоставленным мной оружием, тогда мне будет все равно, если они умрут». Холодно ответил Лилин. «Этот тип оружия». Робин Гуд поднял длинный меч в своей руке. Край лезвия светился синим светом, что явно говорило о мощном токсине. Он лично протестировал этот яд и обнаружил, что он обладает мощным паралитическим действием. Даже акула не смогла продержаться после него дольше пары секунд. Это ядовитое оружие может стоить на черном рынке больше 10 золотых монет. Подумав об этом, Робин Гуд бессознательно облизнул губы. У него за спиной висел колчан ядовитых стрел, которые, в сочетании с его навыками стрельбы из лука, давали ему уверенность в том, что он сможет бросить вызов бойцу 5 ранга. «Я и не ожидал, что босс так хорош в алхимии». Робин Гуд посмотрел на Лилина глазами, полными уважения. Такое достижение заставило его еще больше его забояться. Он осознал, что если вдруг когда-нибудь обидит его, то, скорее всего, даже не успеет моргнуть глазом, как умрет. На самом деле, эти ядовитые реагенты Лилин создал от скуки. Он был уже гроссмейстером в этой области, и, Познакомившись с флорой и фауной мира богов, он, естественно, воплотил свой опыт в жизнь. Сырьем для этих ядовитых реагентов был сок наиболее часто встречающийся на острове Фаулин щуки. Никто на свете никогда не смог бы догадаться, что эта рыба могла быть как-то связана с созданием смертельного яда. Даже кузина Изабель завидовала яду Лилина, и, хотя она не нанесла его на свой длинный меч, она все равно попросила у него маленький бутылек. «Изабель, гвардейцы Фаулин», — скомандовал Лилин. «Босс, эта группа людей была небольшой по численности, но зато обладала самой высокой преданностью к Лилину. Как только они услышали его команду, они немедленно собрались вокруг него. Возьмите свое оружие». Как только Лилин отдал приказ, гвардейцы тут же достали свои длинные мечи. Ледяное синее свечение, которое они испускали, вселило во многих пиратов страх. «Хотя я уже увеличил урон, наносимый ими за раз, нам лучше подстраховаться», — Лилин указал пальцем, и яркий луч света от заклинания проник в черный длинный меч Изабель. Это было заколдовывание предмета, заклинание один ранга, способное увеличить урон оружия и защиту. Хотя Изабель не воспользовалась ядом, ее меч, окутанный слоем магического света, вызвал на ее лице радостное выражение. Когда оружие заколдовывали, пусть даже и на время, его сила уже намного превосходила силу просто отравленного оружия. Конечно, магия и стоила дороже. Однако Лилин не остановился на этом. Он продолжал произносить заклинание заколдовывания предметов снова и снова, добавив чары к оружию всех своих гвардейцев. «Кузен, а тебе хватит заклинаний после этого, только не говори мне, что ты израсходовал все свои слоты заклинаний, чтобы заколдовать наше оружие». Изабель стояла в сторонке, наблюдая за гвардейцами, и даже за пиратами, получившими то же самое заклинание на свои мечи. Ее глаза были полны зависти, и она уже почти пускала слюни. Заколдованное снаряжение на глазах увеличивало боевую силу человека. Представьте себе, если бы вы ударили кого-то, и оружие вашего противника разлетелось бы пополам, и даже их броня не смогла бы остановить ваш меч. Как бы вы себя чувствовали? С такой поддержкой, у этих гвардейцев теперь было гораздо меньше шансов умереть. Это и было целью Лилина, так как эти талантливые люди были его основой и ядром его силы. Семья по-прежнему остается семьей, и они по-прежнему получают особое обращение. Лилин огляделся, оставшись очень довольным результатом. «Вы это видели? Продемонстрируйте мне свою преданность в будущем, и вы получите все, что пожелаете», — прокричал Лилин. В сочетании с примененной ранее магией, его голос звучал очень убедительно. В этот момент в водах появился небольшой флот. Он состоял из линкора размером с корабль черных тигров и двух небольших лодок. На палубе виднелись многочисленные пираты, а на флагштоке — пиратский флаг с изображением скелета Мирфолка. «Добро пожаловать на борт! Приготовьтесь к битве на море!» — крикнул Робин Гуд. Многие матросы тут же покрепче схватились за свое оружие, единственное, на что они сейчас могли положиться, чтобы чувствовать себя в безопасности. Пираты-мирфолки по силе близки к пиратам Черного Тигра. Тем не менее их численность составляет около 200 человек, включая мирфолков, акул и даже выходцев из других морских племен. Зоркие глаза Лилина позволяли ему видеть дальше других, различая характеристики морских племен противника. В его глазах засверкал интерес. Интересно, в чем разница между морскими племенами этого мира и теми, что в мире магов? Лилин знал, что скоро получит ответ на этот вопрос, потому что после этой битвы у него появится огромное количество испытуемых, над которыми можно будет поэкспериментировать. Взрыв. Как только обе стороны оказались на расстоянии мили друг от друга, линкор противника выпустил массивный взрывной залп. Чрезвычайно длинный гарпун тут же выстрелил в их сторону. Шуа. Ужасающе быстрый гарпун обладал огромной кинетической энергией, и только Лилин мог увидеть траекторию его полета. Свежая кровь забрызгала в воздухе, тут же сопровождаясь огромным количеством мучительных криков. Гарпун прошел сквозь нескольких менее способных пиратов, которые не успели вовремя уклониться. Он пронзил пиратов, сделав их похожими на леденец на палочке, 6-7 плодов красного боярышника в сиропе. Гарпун вонзился в пол палубы, прочно врезавшись в дерево. Свежая кровь стекала по гарпуну, и более цепким и настойчивым пиратам все еще удавалось издавать мучительные крики. Это заставило других пиратов отступить, с полными страха глазами. Вот ублюдки. К счастью, я никогда не думал полагаться на них. Глядя на поверженных пиратов, Лилин покачал головой. Затем он подмигнул Изабелле и использовал заклинание полета, чтобы взмыть в небо. Как только Лилин взлетел, с вражеского корабля послышались крики. «Волшебник! У врага есть волшебник! Приготовить луки и стрелы!» Могущественные заклинатели имели отличную репутацию, которая распространялась по всем континентам мира богов. Причина, по которой уважаемый волшебник мог присоединиться к пиратам и внезапно напасть на них, ввела пиратов мирфолков в недоумение. Однако страх уже укоренился, оставив их сбитыми с толку и открытыми для атаки. Трепещущие стрелы поднимались в небо, но теряли свою энергию в воздухе, как сломанные воздушные змеи. Они качались, а затем падали. Если они действительно хотели стать угрозой для Лилина на его высоте, среди них должен был быть профессионал, лучник. Однако было очевидно, что среди этих пиратов было очень ограниченное число талантливых людей. Несколько раз они пытались напасть на него, но Лилин легко уворачивался от них. Как только волшебник сможет безбоязненно применять свои заклинания с воздуха, это станет для них началом конца. Огненный шар. Порыв ветра. Массивный огненный шар вспыхнул в руке Лилина и тут же врезался в один из парусов небольшого корабля, заставив его воспламениться. Пламя, подпитываемое заклинанием ветра, мгновенно распространилось дальше, в результате чего воспылал весь корабль. Всплеск, всплеск. Матросы, охваченные пламенем, прыгали с корабля в океан, один за другим. К тому времени, когда другой маленький пиратский корабль постигла та же участь, некоторые из экипажа главного линкора впали в панику. Проклятие! Откуда взялся этот чертов волшебник? Лидер пиратов мирфолков был сильным человеком. Только два слабых чешуйчатых следа по обеим сторонам его щек намекали на то, что этот человек когда-то получил благословение дьявола и обладал силой демона. В настоящее время капитан пиратов наблюдал за тем, как уничтожают половину его сил. Он никогда бы не подумал, что столкнется с таким могущественным волшебником. Видя, что этот волшебник мог летать и умело произносил заклинания в воздухе, он понял, что тот должен был быть не ниже 7 ранга. Он мог быть даже могущественным волшебником 8 или 9 ранга. С такой силой он мог стать на континенте дворянином. Так зачем же этого волшебника вдруг занесло сюда, и, что не менее важно, зачем ему понадобился он и его флот? Глава 823. Кровосос, мне не нужны два других корабля, но этот главный линкор довольно хорош. Лилин целенаправленно снял эффект заклинания полета и приземлился на палубу корабля пиратов мирфолков. Что, этот глупый волшебник осмелился в одиночку спуститься к нам? Капитан пиратов был вне себя от радости. Поднимайтесь наверх, убейте его. Два странных пирата, с головами краба и кальмара, подбежали к Лилину и окружили его. По их глазам становилось понятно, какую ярость они к нему сейчас испытывают. Пуф, пуф, воздух словно завихрился, и в нем возникло два острых кинжала, которые, как пара ядовитых змей, обнажили свои острые зубы, целясь в Лилина. Эти крадущиеся тени похожи на те, что использовал Манки. Лилин вдруг свирепо улыбнулся. Как жаль, что одних ваших кальмаров недостаточно. Вспыхнув кроваво-красным светом, в руке Лилина появился кинжал дьявольской крови. Когда кинжал появился, Лилин будто стал превращаться в ночного эльфа, и каждое его движение было полно неповторимой красоты. Танец теней. При помощи ичипа, Лилин использовал навык, которым обычно пользовались только разбойники и убийцы высокого ранга. Кроваво-красный свет превратился в вихрь, мгновенно втянув в себя двух наемников. Поглощение жизни кинжала намного превосходило таковую способность у вампира. Как только кинжал вонзился в их плоть, тела обоих пиратов мгновенно превратились в трупы, рухнув на палубу. Взрыв, взрыв. Металлические клинки со звоном схлестнулись в воздухе и упали на землю. Поскольку следы их кроваво-красной энергии были поглощены кинжалом Лилина, они полностью потеряли всю свою жизненную силу, до такой степени, что их трупы превращались в пыль при самом легком соприкосновении с полом. Он дьявол, демон из бездны. Эта ужасающая сцена так напугала всех свирепых пиратов, что они обмочились. Все разумные существа боялись неизвестности. Хотя обычно они убивали, даже глазом не моргнув, они, по-видимому, никогда раньше не сталкивались с такой трагичной смертью. Как и ожидалось, отнимая жизнь лично, я приобрету намного больше опыта. Губы Лилина изогнулись в причудливой улыбке, и он тихо произнес: «Сила быка, грация кошки». Два луча волшебного света замерцали, и, получив импульс силы и ловкости, Лилин, казалось, стал воплощением самой смерти, пожиная жизни всех пиратов вокруг себя. Пока он убивал, Бесчисленные заклинания 0 и 1 ранга безостановочно вылетали из его рук. Кинжал дьявольской крови не был обычным металлическим оружием. Конечно, он не оказывал никакого влияния на скорость использования заклинаний, но, если бы ему не мешало плетение, движения Лилина были бы еще более быстрыми и плавными. Как и ожидалось, все пираты на корабле владеют профессиями тесного круга, и среди них нет ни одного чародея. Лилин был, как тигр посреди стада овец, его глаза пронеслись по всему кораблю, как будто он охотился за добычей. Если бы для борьбы с Лилином вышли какие-нибудь волшебники, и даже если бы у них в арсенале имелись заклинания паутины и смазки, вряд ли бы они смогли бы справиться с Лилином. Однако, как ни жаль, но пираты Мирфолки контролировались маркизом Луисом, а он не пожелал отправить к кучке пиратов волшебника или другого профессионала высокого ранга. Возможно, только у 3 крупнейших пиратских групп имелись свои волшебники. Вы видели это? Наш босс уже уничтожил 2 их корабля, и остался только один. Поднимитесь туда и убейте их всех. Робин Гуд стоял на борту корабля и, увидев успех Лилина, громко завопил. В этот момент пленные пираты тоже по-волчьи завыли. Убьем их, убьем их. Пираты, которые ранее были напрочь лишены морального духа, теперь воспрянули духом и, с пылкой кровожадностью, устремились вперед, громко ревя на пиратов-мерфолков. Когда 2 корабля вставали бок о бок, битва между ними могла вспыхнуть в любой момент. Мы не можем так продолжать. Черт, откуда взялись эти пираты? Они так сильны, и их даже поддерживает волшебник, и все они прибыли сюда, чтобы доставить мне неприятности. Капитан пиратов-мерфолков взбесился, видя, как его людей убивают одного за другим, и пиратский корабль черных тигров быстро продвигается вперед. Выражение его лица стало еще неказистее. Тем не менее, в этот момент волшебник явно подумывал об уничтожении капитана, и любые его идеи или надежды были напрасны. Этот капитан очень хорошо понимал, что даже если он решит сдаться, обычные пираты, возможно, и выживут, но он и его доверенные лица окажутся на острие ножа. При такой мысли его глаза безжалостно заблестели. Он сорвал плащ со своих плеч, обнажив броню из нержавеющей стали. «Дорогу, лучники, приготовьтесь!» Так как они оказались в тупике, капитан готов был лично вступить в бой. Поскольку он был капитаном корабля, он был очень силен. Боевой навык – заряд. Капитан пиратов полностью обернулся плотной боевой ци и бросился вперед, как боевой танк. Он должен быть воином 10 ранга, а его броня и кольцо. Лилин быстро отступил, а его сверкающие глаза заставили капитана пиратов задрожать. В этот момент Ичип уже подсчитал характеристики капитана и показал их Лилину. Имя – неизвестно. Пол – мужчина. Расчетные характеристики. Сила – 11, ловкость – 5, живучесть – 8, дух – 3, приблизительный ранг – 11. Оценка – опасен. Броня и кольцо излучают магию, определены как магические предметы. Применив свой навык заряда, капитан пиратов качнулся, и его меч начал вращаться, как ветряная мельница. Ха! Боевой навык – вихревой удар, взрыв, взрыв, треск. Меч летал, как ветер, и все, чего бы он ни касался, было разрезано. Деревянные щепки разлетались во все стороны. Этот боевой навык был тем, чем капитан очень гордился, и чему он научился совсем недавно. Ему пришлось усердно работать под руководством профессионального бойца в течение 3 лет, прежде чем он смог получить их признание и руководство. Однако это стоило того. Изучив этот навык, он использовал свою ужасающую вращающуюся силу, чтобы убить нескольких воинов более высокого ранга, чем он и, наконец, получил заветную должность капитана пиратов Мирфолков. Само собой разумеется, его противник был лишь волшебником, и даже если бы он обладал способностями разбойника, он не смог бы победить такого воина, как он. Капитан пиратов широко раскрыл рот и улыбнулся. Он считал, что если этот волшебник попадет под его вихревой удар, его тело мгновенно разлетится на части. «У тебя довольно хороший боевой навык, но, к сожалению, ты слишком медлителен». Пуф! Раздался звук удара тяжелого молота по коже, и слой защиты внезапно вырвался из доспехов капитана, сместив траекторию атаки кинжала. Тем не менее кончик кроваво-красного кинжала успел оставить на его груди очень глубокий след. Видя, что его доспехи почти разрушены, лицо капитана-пирата наполнилось ликованием от своей удачи. Жаль, если бы я не использовал слот заклинания 3 ранга для заклинания полета, то одной лишь магии рассеивания было бы достаточно, чтобы прорваться через его защиту и убить его. Фигура Лиэлина не останавливалась ни на секунду, продолжая убивать пиратов. Несколько отрубленных голов взлетели в воздух, и фонтаны крови хлынули на палубу. Еще до того, как ей удавалось коснуться земли, вся кровь поглощалась кинжалом в руке Лиэлина. Все небольшие порезы на его теле мгновенно зажили, будто бы их никогда и не существовало. «Это способность, ты вампир!» Капитан пиратов, казалось, вспомнил что-то неприятное и испуганно закричал. «Эта способность поглощать жизненную силу и его быстрая регенерация были очень похожи на способности, которыми обладали вампиры». Взрыв. Мощный удар опустился на палубу, как землетрясение магнитудой 8. Пока Лиэлин в одиночку сдерживал всех пиратов, корабль черных тигров проломил корабль пиратов Мирфолков. Много маленьких крюков влетело на борт, и черные тигры стали взбираться по канатам на корабль. Многие из них начали размахивать своими светящимися синим светом клинками, оказавшись на палубе. Это оружие, которое было пропитано ядом Лиэлина, наносило пиратам Мирфолкам большой ущерб. Даже самый крошечный порез парализовывал их, и они, недвижимые, падали на землю, где их впоследствии добивали пираты. Магическое оружие, заколдованное Лиэлином, которое использовали гвардейцы семьи Фаулин, было еще более грозным. Изабель взяла на себя инициативу и, как валькирия, пробежалась по палубе, убивая пиратов так быстро, что те погибали в замешательстве. «Что, думаешь сбежать?» – широко улыбнулся Лиэлин, глядя на неказистое выражение лица капитана пиратов. «Ха! Боевой навык, взрывной удар!» Было ясно, что этот капитан пиратов понимал, что, если он не сможет стряхнуть Лиэлина со своего следа, то у него не будет никакой надежды на побег. Выражение его лица изменилось, и он стремительно направился вперед, а его меч засиял ярким белым светом. Как только капитан приблизился к Лиэлину, кольцо на его правой руке внезапно испустило красивую вспышку волшебного света. Вспышка скорости. Внезапный эффект заклинания увеличил скорость атаки капитана в 5 раз. Если его враг этого не заметит, он наверняка пожалеет об этом. Однако Лиэлин уже давно предвидел это. Он только улыбнулся капитану и спокойно скомандовал. Смазка. Ляск. Палуба сразу стала невероятно скользкой, и выражение лица летящего на Лиэлина капитана резко изменилось. Он потерял равновесие. «Я уже знаю обо всех твоих козырях. В нынешних обстоятельствах тебя ждет только одна участь – мирно следовать по пути смерти». Лиэлин казался столь же изящным, как танцор, когда начал двигаться по палубе, а его элегантная фигура быстро подлетела к капитану Мирфолков. Отрубленная голова взмыла высоко в воздух, и вскоре после этого из его шеи хлынула кровь. Кинжал дьявольской крови издал леденящий холодный смех, начав насыщаться свежей кровью, а символы на его рукояти, казалось, ожили, словно демон, запечатанный внутри него, наконец, пробудился. Глава 824. Остров русалок. Лиэлин убрал кинжал дьявольской крови. Он почувствовал, что тот впитал в себя огромное количество жизненной силы, и вся она превратилась в духовную силу. Достигнув пика, эта дополнительная энергия подтолкнула его к прорыву. Бип. Носитель пережил битву. Кинжал дьявольской крови завершил преобразование энергии. Дух плюс 0.1. Духовная сила носителя достигла 8, ранг увеличился. Носитель теперь волшебник 8 ранга. Носитель продвинулся до 8 ранга. Количество слотов заклинаний 3 ранга увеличилось на 1. Количество слотов заклинаний 2 ранга увеличилось на 1. Перед глазами Лиэлина выскочило сразу несколько окошек с уведомлениями, и его губы изогнулись в широкой улыбке. Превращение почти всей плоти капитана пиратов увеличило его дух только на 0.1. Тем не менее она помогла ему пробиться через порог волшебника 8 ранга, о чем многие волшебники низких рангов не могли даже мечтать. Тем не менее другим лучше не знать об этом странном способе прорыва, иначе я обязательно стану публичной мишенью. Лиэлин стоял в сторонке, наблюдая, как его люди разбираются с остатками пиратов на пиратском корабле. На самом деле, после смерти капитана пиратов можно было сказать, что битва уже была решена. Многие пираты-мирфолки потерпели крах, впали духом, пытаясь бежать с корабля или бросая свое оружие на пол и сдаваясь. После этого Лиэлин больше не предпринимал никаких действий, но холодно наблюдал за тем, как Изабелли и другие убивают пирата за пиратом. «На этот раз нам не нужны пленные. Лучники, приготовьтесь убить всех пиратов, прыгающих в море». Услышав этот холодный приказ, боевой дух его людей стал еще свирепее. Однако Лиэлин не проявил ни малейшего беспокойства. Он посмотрел на свое окно состояния, данные в котором вновь изменились. Лилин Фаулин, раса, человек, волшебник 8 ранга, сила, 3-5, живучесть, 4-5, дух, 8, статус, здоров, навыки, крепок, эрудирован, слоты заклинаний, 3 ранга, 2, 2 ранга, 4, 1 ранга, 0 ранга, волшебник 8 ранга не получал доступ к более глубокому уровню плетения. Единственное, что получил Лилин, еще 2 узла для заклинаний. Что было более важно, так это то, что продвижение повысило его контакт и власть на более глубоких уровнях плетения. Это должно было стать большим толчком для скорости анализа и чипа. По мере того, как Лилин продолжал продвигаться в ранге, скорость анализа и чипа только увеличивалась. По стандартам мира магов, профессионал 5 ранга находится примерно на уровне послушника. Профессионал 10 го ранга, на уровне мага 2 го ранга, а 15 го ранга, на уровне мага 3 ранга. Легенда 20 ранга же примерно соответствует магу утренней звезды. Прожив в этом мире уже столько лет, Лилин теперь очень хорошо разбирался в том, какой силой обладал каждый из рангов. Высший ранг легенды эквивалентен магу сияющей луны. Если это так, то божество по силе было бы эквивалентно магу 6 ранга, магу рассветной зари. Полубог здесь был бы эквивалентен магу полу 7 го ранга, силой которого и обладает мое первоначальное тело. Слабые второстепенные боги примерно равны магам 7 ранга, постигшим законы, а главные боги похожи на магов, которые сплавили законы, и существ 8 ранга, таких, как сердце матери, которые нашли свой собственный путь. В этот момент все рейтинги силы мира богов начали разворачиваться перед Лилином. Хотя было не исключено, что некоторые ранги не совсем соответствовали, но, в целом, Лилин верил в свои собственные выводы, а Ичип никогда не ошибался в моделировании. В его логике также не имелось никаких прорех. Несмотря на то, что это тело быстро прогрессирует, на самом деле моя текущая сила соответствует только магу 1 ранга в мире магов. Такой вывод заставил Лилина застыть. Оказалось, ему еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать вровень с сильными существами мира богов. Босс, мы полностью очистили этот корабль. Мы победили. Как раз в этот момент Робин Гуд предстал перед Лилином и с ликованием доложил ему. Похоже, его не волновали оставшиеся на его лице следы крови. Уже закончили? Вы подсчитали количество людских потерь? Равнодушно спросил Лилин. Он лично уничтожил самых сильных противников и даже половину обычного экипажа. Если бы его люди не смогли добиться победы даже при таких обстоятельствах, то ему пришлось бы полностью пересмотреть свою стратегию. С предоставленным вами оружием, многие люди отделались только легкими травмами. Трое погибли, а пятеро получили серьезные ранения. Мы уже облегчили их страдания и отправили в путь, беспомощно произнес Робин Гуд. В эту эпоху, тяжелые ранения, полученные в море, были сравнимы со смертным приговором, если, конечно, с вами на корабле, по счастливой случайности, не путешествовал священник, лекарь, и у вас не было при себе ценных исцеляющих предметов. Следите за ними. Рассчитайте и распределите между ними соответствующие вознаграждения, когда мы закончим. Лилин внезапно ударил себя по голове. О, точно. После того, как мы захватим остров полумерфолков, доставьте членов семей сдавшихся пиратов на остров Фаулин. Назначьте семьям погибших пособия. Это делалось для того, чтобы отрезать пути пиратов к побегу и держать членов их семей в узде. При этом шансы на их предательство резко падали. Как прикажете, босс. Робин Гуд ясно понимал намерения Лилина и энергично кивнул, не смея возражать. Нам действительно нужен священник, чтобы повышать боевой дух и залечивать раны. Похоже, мы не можем справиться с этим сами. Если тебе не важен ранг, то я знаю нескольких. В этот момент Изабель подошла к Лилину со странным взглядом в глазах. Лилин потер нос, так как ясно знал, почему она так на него смотрела. Она спокойно относилась к тому, что он вытворял здесь только что, и в этом заключалась причина, по которой он приказал не брать пленников и не раздумывая убивать всех пиратов-мерфолков. С другой стороны, его подчиненные все еще находились на другом корабле и не могли через разделяющее их море видеть, чем он занимался. Несмотря на то, что он оставил там иссохшие трупы, у волшебника имелись навыки, с помощью которых можно было достичь таких же эффектов, как поглощение, прикосновение вампира и утечка жизни, поэтому ничего нельзя было доказать. Хотя это могло обмануть Робина Гуда и других, но Изабель, которая также была последователем дьявола, никогда. По ее выражению лица становилось понятно, что она о чем-то догадывалась. Однако они оба были в одной лодке. Лилин верил, что Изабель не сможет предать его, потому что церковь уже никогда не примет ее. «Возьмите команду и плывите на этом линкоре. Мы вместе поплывем к острову полумерфолков». По приказу Лилина они бросились убирать следы побоища. Затем два огромных корабля направились к острову полумерфолков. В этот момент глаза пиратов были наполнены фанатизмом и возбуждением. В конце концов, они прекрасно знали, что, раз остров потерял защищавшую его команду пиратов-мерфолков, беззащитные девушки не смогут противостоять их тираническому наступлению. Кроме того, пираты-мерфолки грабили уже очень давно, и поэтому, думая о богатстве, которое они могли накопить за эти годы, их глаза позеленели от зависти. Прежде чем они достигли суши, Лилин собрал свои войска вокруг себя. «Я скажу это еще раз», — Лилин обижал пиратов взглядом. Из-за постоянного проявления власти, они не смели ослушаться приказа Лилина, а их преданность ему уже значительно возросла. «В настоящее время мы нуждаемся в их богатстве и рабах, чтобы они работали на нас. Нам также нужно, чтобы они присоединились к нам. Если они будут сопротивляться, можете просто убить их, но мне нужны пленники. Это понятно?» По мнению Лилина, члены семей пиратов будут очень непослушными, но из них получились бы хорошие рабы. Даже если он не смог бы их подчинить, он все еще мог продать их за чистую прибыль. Так какой же ему смысл убивать их всех? Люди были очень ценным ресурсом на море. Даже островные туземцы имели специальные группы для отлова рабов, которые рвались в джунгли и отваживались преодолевать различные трудности и болезни и монстров. Затем они горько боролись с разными племенами, чтобы заполучить в свои руки еще несколько рабов. «Не волнуйтесь, босс, мы знаем, что делать». Робин Гуд начал смеяться, и его смех был таким же омерзительным, как крик совы в ночи. Лилин кивнул, зная, что его подчиненные будут вести себя как грязные животные, когда захватит остров полумерфолков. Возможно, они не убьют заключенных, но островитяне явно пострадают от их рук. Лилин решил закрывать глаза на подобные вещи. В любом случае их необходимо было иногда сдерживать, и, возможно, это было бы полезным для обеспечения стабильности его контроля над ними. В конце концов, не стоило говорить о целомудрии в отношении женщин-пиратов. Те женщины инстинктивно следовали за сильными. Глаз орла. Как только заклинание подействовало, перед глазами Лилина предстала половина острова. Похоже, что здесь небольшая деревушка. Неплохо. В его поле зрения появился крошечный порт, рядом с которым располагалось колосящееся пшеничное поле. Капитан пиратов, погибший от его руки, умело управлял этим местом. Удивительно, но он знал, как объединить людей и вдохнуть жизнь в пустошь, и он действительно добился неплохих результатов. Жаль, но все его богатство однажды приглянулось Лилину. Увидев возвращение линкора Мерфолка и даже еще один корабль, сопровождающий его, в порту стало шумно. Люди уже стали думать, что их пираты-мерфолки возвращаются домой с победой и трофеем, и начали собираться в порту, желая поздравить их. До тех пор, пока корабль не приблизился к берегу, они не замечали, что на его палубе виднелись следы ожесточенной битвы. Флаг на корабле, изображавший пиратов-мерфолков, был сменен другим. Только заметив это, они в панике раскричались и рассеялись в стороны, как дикие утки, чье гнездо только что обнаружили. «Братья, за работу!» — раздался громкий голос Робина Гуда, порождая возбужденные крики других пиратов. Глава 825. Трофей. Вечерняя заря медленно рассеялась по поверхности моря, заставляя его рябить золотом. К закату битва уже завершилась. Это нельзя было назвать настоящей битвой. Элита пиратов-мерфолков, а вместе с ними и все взрослые мерфолки уже погибли во время прошлой битвы на море. А на острове остались только старики, дети и женщины. Даже без всех его пиратов, рейд Лилина оказался бы успешным. Когда солнце полностью зашло, Лилин стоял на балконе двухэтажного дома, принадлежавшего капитану пиратов. Он наблюдал за тем, как в порту мелькают крошечные пятна пламени. Крупномасштабный поджог полностью уничтожил бы это место, поэтому Лилин запретил своим людям устраивать его, поскольку в таком случае они не смогли бы разграбить здесь все. Лицо Робин Гуда покраснело от волнения. Он стоял в комнате с Изабель, которая не участвовала в разграблении, докладывая Лилину о результатах битвы. Лилин мог сказать, что их трофеи оказались вполне приличными, просто взглянув на его лицо. Он улыбнулся, Когда Робин Гуд закончил свой отчет, «Босс, мы нашли золото». Робин Гуд уже все больше и больше становился похожим на пирата, или, возможно, он просто перестал подавлять свою истинную природу. Только найденное на складе золото может заполнить половину трюма корабля, а ведь мы еще нашли огромное количество сахара, шелка и даже керамики и дерева. Также мы нашли в поместье вот это, добавила Изабель, подтолкнув к ногам Лиэлина черный чемоданчик. Деревянная крышка была покрыта цветочными узорами, и золотое сияние просочилось из чемодана, когда он открыл его. Глаза Робин Гуда тут же наполнились жадностью, но он быстро подавил ее. Капитан очень хорошо спрятал свои сокровища, и нам потребовалось много усилий, чтобы найти его. Глаза Изабель сверкали, как маленькие звезды, будто ей уже полностью полюбилось пиратство. Все выглядело именно так, как в одном из древних томов, который Лиэлин прочел в этом мире. Золото. Какая красивая и очаровательная штука. Оно может превратить труса в воина и зло в добро. Оно может заставить реки течь вверх по течению, и такая крошечная вещь может отправить проклятую душу на небеса. Даже церкви нуждались в богатстве, и их требования были огромными. Они нуждались в нем, чтобы влиять на своих верующих и расширять сферу своего влияния. Это было особенно верно в отношении лепреконов, которые накопили больше денег, чем сами драконы. Они засунули свои руки в каждый источник, который могли найти, чтобы заработать больше денег. Внутри деревянного чемодана были сложены слитки золота, вперемешку с несколькими драгоценными камнями, которые почти ослепили Робин Гуда. Изабель была более стойкой к их очарованию, возможно потому, что она была дворянкой. Она все еще сохраняла рациональность перед лицом такого клада. В общей сложности 782 кроны, и каждая из них весит 18 грамм. Это как минимум 1500 золотых королевства Домбрат. Учитывая еще и драгоценные камни, весь этот чемодан стоит не меньше 2000 золотых. Лиэлин взял одну золотую крону, которая весила больше, чем привычные его руке золотые монеты. Декоративные узоры и портрет на них очень сильно отличались от тех монет, что чеканились в королевстве Домбрат. Нет необходимости обменивать кроны. Мы можем использовать их на континенте. В мире богов любая организация, которая была герцогством или обладала еще большей властью, могла чеканить свои собственные монеты, и это породило огромное разнообразие металлических монет. Но церковь богини богатства всегда продвигала собственные унифицированные золотые монеты, кроны. Они хотели, чтобы они заменили все другие монеты, став официальным стандартом. Тем не менее, из-за тайного сопротивления многих богов, все эти попытки провалились. Боги верили, что такое действие привлечет к ней много последователей, так что было бы странно, если бы они поддержали ее затею. Несмотря на возникшую ситуацию, эти монеты богиня богатства выпускала лично. Все церкви, служащие ей, ручались за них, так что это была самая сильная валюта, находящаяся в обращении во всем мире богов. Похоже, все эти пираты спрятали свои богатства в своих домах, подумал Лиэлин на пленниках. Если бы он сразу убил Стива в его доме и выкопал закопанные им сокровища, он, безусловно, получил бы столько же прибыли, как и сейчас. Жаль, что у него тогда не было на это времени. Отложим сокровища в сторону. Что насчет людей и рабов? При таком-то финансировании, Лиэлин был уверен, что ему хватит средств, чтобы построить прибыльное производство, сосредоточенное на острове Фаулин. Самое важное сейчас – возможность получить достаточное количество людских ресурсов. Наших сил слишком мало, чтобы немедленно заблокировать весь порт. Многим островитянам удалось сбежать. Выражение Робин Гуда стало неказистым, когда он завел об этом речь. К настоящему времени нам удалось захватить 90 человек, большинство из которых – пожилые люди, женщины и дети. Среди них даже есть мусор из отставных пиратов. Робин Гуд сплюнул. Было очевидно, что в прошлом он пострадал во время налетов этих старых пиратов. Став инвалидами, либо же просто из-за возраста, эти пираты вынужденно ушли в отставку. Однако их свирепая и кровавая натура ни капли не ослабла. Я повесил их всех. Робин Гуд не осмеливался скрывать это от Лиэлина. Даже если они и являются пленниками, есть много способов отличить их. Сколько из захваченных на острове – люди, а сколько – мерфолки. Сколько из них изначально были рабами. Лиэлин явно не планировал заниматься этими проблемами и, вместо этого, прямо спросил о том, что интересовало его больше всего. Мерфолки сопротивлялись наиболее яростно, и многие из них бежали. До сих пор нам удалось захватить только 19, остальные 71, люди и туземцы. Судя по всему, они уже были рабами, хотя у него не было точных сведений об их количестве. Слова Робин Гуда удовлетворили Лилина. Отлично. Даже среди рабов существуют разные классы и ранги. Мирфолк первоначально считался здесь высшим классом, и теперь, когда мы убили их семьи и лишили их богатства, они настроятся к нам враждебно. Они не покорятся нам, поэтому просто убейте их всех. Что касается остальных людей и местных рабов, заберите и свяжите их всех. Из своей прошлой жизни Лилин почерпнул глубокое понимание чувств остальных. Если они не люди, они не будут думать и действовать, как мы. С другой стороны, Робин Гуд не думал о тех пиратах-мерфолках, как о похожих на себя существах. Он сразу же согласился пойти и убить их. «Подожди, почему бы тебе не передать всех этих пленных мерфолков мне?» В этот момент Изабель вышла вперед, с глазами, полными кровожадного блеска. «Да, можно и так», тут же кивнул Лилин. «Все демоны любили хаос и массовые убийства, и ее акты пиратства, скорее всего, предоставили Изабель много преимуществ». Наступила ночь, и весь порт зарыдал, после того, как его разорили оккупанты. На следующий день дым все еще не рассеялся. Все товары были доставлены на Багровый Тигр, босс, почтительно сообщил Робин Гуд. «Очень хорошо», труби в рог. Лилин стоял на палубе новоназванного Багрового Тигра и с мирным выражением на лице отдал приказ. Этот корабль Багровый Тигр был таким же, как и прежний корабль Черных Тигров. Лилин просто решил массово переоборудовать корабль, и вдобавок ко всему, сменил его название. Он мог представить себе, как имя этого корабля, в будущем, будет на устах у каждого моряка королевства Домбрат, сопровождаемое непоколебимой боевой репутацией его кузины. Раздался низкий гул рога, и, пробудившись после сумбурной ночи, целая куча моряков с темными мешками под глазами, выбежала из домов островитян и выстроились на палубе в три шеренги. «Слушайте, Лилин открыл пред пиратами сундук с сокровищами, наполненный золотыми кронами, и золотое свечение, исходящее из него, заставило их глаза загореться жадностью. Тем не менее, видя, чья нога стоит на сундуке, они сразу же успокоились. За время плавания и сражений Лилин уже бесчисленное количество раз демонстрировал свою жестокость, что заставило их сделать для себя некоторые выводы. Окинув взглядом всех пиратов, Лилин остался доволен их склоненными головами. Никто не смел смотреть ему в глаза. Только тогда он продолжил. Каждый из присутствующих получит по 3 золотые монеты, а те, кто убил врага, получит еще по 1. Убийства профессионалов будут учитываться отдельно. Многие пираты сразу же обрадовались этой новости. Лилин был очень доволен этой атмосферой. Использовать лишь боевую силу для запугивания этих пиратов было недостаточно. Нужно было продемонстрировать им, что вместе с ним они смогут получить больше прибыли и преимуществ. Только тогда они будут готовы последовать за ним даже в ад. Отныне эти пираты, вероятно, будут проявлять в бою больше инициативы. Раздав золото, Лилин тут же отдал новый приказ. «Сжечь здесь все, мы отплываем». Густой черный дым быстро поднялся над портом, охваченным бушующим пламенем. Огонь быстро распространялся. 2 пиратских линкора, нагруженные богатствами и рабами, медленно покинули порт, и некоторые пираты все еще с сожалением поглядывали на пламя. Местности состояния земли были очень хорошими, так же, как и здания. Как жаль, это была отличная база. Лилин смотрел, как пламя охватывает порт, но выражение его лица не изменилось. Он всегда планировал сжечь остров полумерфолков. Это был не просто остров, а крепость Черных Тигров. Эти места не принадлежали ему, а местные пираты подчинялись маркизу Луису. Даже если бы он занял это место, к нему, скорее всего, вскоре нагрянули бы черные скелеты и тигровые акулы.